Глава 5. На более высокой скорости, чем на пути к монастырю Сент-Элер, Паккард спустился на другую улицу, обсаженную липами, а не платанами. Его пассажиры, графиня Черторыйская, няня и мужчина с тонкими белыми усами, составляли теперь чуть менее сплоченную группу, чем час назад. Прежде чем доставили к цели предмет своей заботы, прежде чем перевезли младенца как товар, ребенка изгнали, его взгляд, ясный темно-синий взгляд ягненка, согласного на жертву, сила этого взгляда до сих пор жила в пышном сером салоне. Руки няни неловко лежали у нее на коленях, или, так казалось, графини, которая смотрела теперь на мужчину с тонкими белыми усами, Туссена, который подергивал губами, надвинув хомбур глубоко на лоб и закрыв глаза, видимо, размышлял. «Какими отвратительными сообщниками мы стали теперь», — думала графиня. «Откуда эта боль, эта тяжесть в моих собственных руках? Это похоже на фантомную боль в ампутированном органе. Ее ли я чувствую? Старый неопрятный священник никогда не вознесет за меня молитву. Еще менее вероятно, что это сделает потная сука-монахиня. О, Господи, что я наделала?» Преодолевая боль, графиня скрестила руки под грудью, продев их в широкие меховые рукава своего жакета. Она плотно зажмурила глаза, и постепенно боль и взгляд ягненка оставили ее. Это сделано, его изгнали. Как далеко до вокзала? Отдельное купе. Пожалуйста, не опоздайте к поезду. Я должна побыть одна, я должна подумать. Эта партия сыграна, и пришла пора подумать об Анжелике. Как представить ей события? Я должна быть осторожной, взвесить и обдумать каждое слово, прежде чем говорить, согласовать все обстоятельства в каждой части лжи. Я осторожно подойду к этому. Я обниму ее и расскажу все, не откладывая. Ребенок умер. Она скончалась от порока сердца, как и предупреждал доктор при родах, прежде чем можно было применить хирургическое вмешательство. Предупреждал, но Анжелика не должна ничего знать относительно того, что врачи предложили операцию, обеспечивающую шансы на выздоровление. Я должна подчеркнуть, что доктора из Швейцарии оставляли мало надежды на ее спасение, заверяя меня, что если она и перенесет операцию, то в лучшем случае всегда будет очень слабенькой. Я пишу симптомы, при которых ребенок испытывал бы страдания. Я объясню. Все считали, что ранняя смерть была к лучшему. Когда она спросит, если она спросит, почему я не позаботилась о том, чтобы привезти ее в Польшу, чтобы похоронить в семейном мавзолее, я объясню, что рождение и смерть ребенка должны остаться нашим личным делом. Она поймет это. Я предложу ей поехать в Швейцарию на несколько дней, чтобы навестить место, где похоронен ребенок. Я расскажу ей, как это было, повторю слова священника. Умершие дети — это ангелы, призванные к Богу. Они ничем не согрешили на земле. Да, я скажу ей, что так говорил священник. Я где-то это читала и подумала тогда, какая пошлость. Потом постараюсь убедить, что визит на могилку не имеет смысла. Она будет тогда жить своей жизнью. Она воспримет это, ребенок, мужчина, как бы со стороны, я уверена. Но свидетельство о смерти... Куда я его положила? Возможно, оно у Туссена? Я должна напомнить ему, чтобы он дал его мне в поезде. Ах, как я устала! Обо всем ли я подумала? Дорогой старый Йозеф, как бы я желала, чтобы ты был здесь и ответил на мои вопросы. Помог мне закончить работу. Йозеф, мой духовник, мой друг, пусть Бог упокоит твою прекрасную душу. Странно, что ты умер. Как давно это было? Через несколько дней после нашей последней встречи. Да, твое большое сердце хранило больше, чем один мой секрет. И ты помогал мне принять решение, куда поместить ребенка. Это было твое последнее мне благодеяние. Видишь ли ты меня, Йозеф? Слышишь ли ты меня? Наверняка епископ матери церкви может видеть и слышать оттуда, с небес. Правильно ли я поступила, Йозеф? Она будет в безопасности, дважды в безопасности, твоя Соланж, старая Батис и ее белокрылый чепец. Если кто-то из них потерпит неудачу, всегда можно обратиться к твоему другу, епископу Фабрису. Да, его высокопреосвященству Фабрису. Да, это сделано. Да, она изгнана. Я передала это прелестное дитя в заботливые руки. Жадные руки. О, Йозеф, можешь ли ты слышать меня? В тот последний раз, при нашей последней встрече, я довела тебя до белого коленя, почти разозлила. Как это было, что ты все-таки заговорил? Пусть она останется с нами, со мной и с Урсулинками. Я окрещу ее. Они будут кормить ее, пеленать и обеспечат ей жизнь. Я благословлю ее душу, если Бог предъявит права на нее, я помогу ей умереть в святом покое. Ох, Валенск, это будет лучшее решение. Поверьте, все ваши и Туссена махинации, чтобы найти самое правильное решение для ребенка, они ни к чему не приведут, потому что Бог этого не допустит. Моя дорогая Валенская, ты готова на убийство, а я рекомендую спасение. Эта девочка нежеланна и смертельно больна. На что ей надеяться? Дай ей быть, дай ей уйти. Я не могу, я не хочу. Правда, что она нежеланна, что я ее не хотела. Правда тоже, что я люблю ее. Я действительно люблю ее, Йозеф. Я желаю дать ей шанс, любой шанс. Пусть о ней заботится так, как я бы заботилась о ней. Насколько это возможно? Ты ее не хотела, но ты добиваешься защищенной жизни для нее. Хорошей кормилицы, и ты любишь ее. Насколько это возможно? Ах, Валенская, какой странный оборот приобретает твоя любовь. В прошлом ты немало страдала, и боюсь, что сейчас ты со всем своим опломбом сотворишь себе новое горе, возможно, самое серьезное в твоей жизни. Какие страдания можно сравнить с теми, что Антоний оставил мне? Отказ от твоего ребенка. Вы должны помнить, что она не мой ребенок. Тем тяжелее твой путь. Ты забираешь ребенка Анжелики. Этим поступком я спасаю Анжелику. Забирая ребенка, стирая память о нем, я спасаю жизнь Анжелики от деградации и позора. Я не хочу, чтобы весь Краков говорил, она действительно дочь своего отца. Йозеф, я не допущу, чтобы она стала жертвой из-за своего незаконно рожденного ребенка, рожденного от брата шлюхи ее отца. Этого я не допущу. Дочь убийцы и самоубийцы, Анжелика жила с двухлетнего возраста с наследием своего благородного отца, снося в детском возрасте ожесточенный шепот и насмешки от каждого вне нашей семьи, а когда она подросла, и от некоторых членов нашей семьи. Есть причины для осуждения Анжелики и ее ребенка. Я хочу это прекратить. Прекратить, Йозеф. Осторожно переместить ребенка, чтобы он был безвозвратно потерян для нас. Как долго мы оба сидели молча. Шарканье обуви, нунция вперед и назад по коридору прерывалось на короткие паузы, когда его хищное ухо было прижато к двери. Есть семья во Франции в Шампани. Достаточно ли это далеко, моя дорогая? Достаточно далеко от Кракова. Это семья мужа моей сестры, Янки. Расскажи мне о них, Йозеф. Она поздно вышла замуж, Янка. Все искала свою любовь. Лорен Бессон. Они встретились в Праге, где она жила, голодала, мерзла, зато могла учиться игре на скрипке, изучать музыку, жить и гулять в единственном месте на земле, где, как она говорила, ей хотелось жить. Да, в Праге. Лорен приехал из Шампани как паломник, только на несколько дней. Они встретились на Карловом мосту. Конечно, это должен был быть мост. И, конечно, дело было зимой. Спускались сумерки, одетая в бобровую мамину шубу Янка играла Прокофьева. Люди шли домой с работы мимо нее и клали пихтовые ветки или маленькие вязанки хвороста к ее ногам, чтобы Янка могла разжечь огонь этим вечером. Оставляли маленькие ватрушки с вишней или печенье с маком, черный хлеб или четвертушку белокочанной капусты, Словом, то, что они несли с собой домой на ужин. Некоторые бросали монеты в открытый бархатный футляр ее скрипки. Лорен стоял в толпе. Он снял золотой крест с шеи, положил его в футляр. Когда она закончила играть все, что она знала из Прокофьева и Стравинского, она поклонилась, и слушатели зааплодировали. Лорен подошел и поцеловал ей руку. «Я Лорен Бессон из Шампани, я влюбился в вас. Выходите за меня замуж». Приглядевшись к Лорену, Янка решила не заканчивать представление. Она уложила скрипку в футляр, повесила его на грудь, взяла Лорена под руку и сказала: «Сначала пригласите меня на ужин». Вскоре после совместного ужина они поженились. Жили на ферме в Шампани, и кто знает, сколько там еще было народу тогда. У них родилось 5 дочерей. Все эти годы Янка и я писали друг другу. Ее письма помогали мне почувствовать, что мне есть место в ее французской жизни. Конечно, я приезжал в Авизе, в их маленький городок, когда мог, не чаще, чем раз в год или два. И когда я впервые заболел, Янка с трехмесячной дочерью в красной ковровой сумке, висящей у ней на груди так же, как когда-то скрипка, вернулась в Краков, поселилась с дочерью в комнате горничной пресвитера и заботилась обо мне день и ночь. И когда ко мне вернулись силы, она настояла, чтобы я вернулся во Францию вместе с ней и маленькой Магдой и провел там лето, чтобы окончательно выздороветь. Она легко меня убедила, и я провел там около года. Я крестил Магду, провел одну или две брачные церемонии, как помню. Изучал выращивание винограда, изготовление вина и хорошо себя чувствовал после тяжелой работы. Ел и спал, как ребенок. Конечно, я не раз думал о том, не сделать ли ее дом моим постоянным убежищем. Это хорошая история, как ты думаешь, Валенская? Даже при отсутствии каких-либо препятствий для ее героев. Немного интриг, никакого наследства, над которым кто-нибудь из них мог бы скрежетать зубами. Ни одного убийства, сколько я могу припомнить. И если там и были преступления, я ничего не знал о них, за исключением браконьерской охоты на диких кроликов или предъявления прав на спорные участки каштановой рощи. Или я верил в это тогда. Во всяком случае, моя дорогая, я рассказываю тебе все это из-за дочки Магды, Соланж. Ей только что исполнилось 17. Она приехала домой несколько недель назад, после года пребывания в послушницах. Говорила, что не хочет быть монахиней. Лучше будет жить и работать на ферме вместе со своей семьей. Янка теперь старшая, глава клана, и она с любовью примет и будет заботиться о твоем ребенке. С помощью своей дочери и внучки, с помощью Магды и Соланж, они примут ее к себе. Что ты скажешь им? Примут ли они ее, не зная о ней ничего? Им нужно только сказать, что она сирота. Я забыла о том, что есть такие люди, Йозеф, или никогда о них не знала. Валенская достала из изящного серебряного портсигара сигарету и закурила, по-мужски держа ее между большим и указательным пальцем. «Я хочу большего, Йозеф. Я хочу, чтобы ей дали образование». «Детей прекрасно обучают в сельских школах во Франции, моя дорогая». «Нет-нет, я не хочу домашнего или государственного образования. Монастырское обучение идет по углубленной программе. У католической школы-интерната есть преимущество. Так учились и я, и Анжелика». «Валенская, Валенская, послушай себя саму. Ты можешь выбирать ткань для ее платья, устанавливать, где пришивать оборочки, требовать определенной прически. Она больна, смертельно больна, а ты намерена читать ей Вергилия. Ты должна поддержать ее жизнь, чтобы она не сдавалась». Но сделать и то, и другое ты не сможешь. Даже ты не смогла бы этого. Молчи, Йозеф. Почему ты всегда разговариваешь как священник? Как хороший священник. Что насчет Монпелье? Насчет чего? Ты сошла с ума, если думаешь послать ее туда, где училась Анжелика. Почему? Мое имя или имя Анжелики нигде фигурировать не будет. Когда ты свяжешься с тамошней курией, ты попросишь покровительства, оплаченного покровительства. Ты попросишь поместить ребенка под опеку кармелиток. Можно оставить личность и обстоятельства рождения девочки в тайне в обмен на определенные пожертвования. Ребенок и его няня должны быть помещены в монастырь под эгиду Курии. Что-то вроде этого. Ты можешь организовать это довольно легко, Йозеф. Я знаю, ты можешь. А кто станет няней? Соланж, конечно, разве не очевидно? Если все, что ты рассказал мне, правда, Соланж сможет посвятить себя ребенку и провести это время в том же монастыре, где Анжелика провела 6 лет. Действительно 6? Да, 6. А ей было тогда 12. И она плакала, когда я настаивала, чтобы она не оставалась в Кракове. Эгоистично с моей стороны было так действовать. Но я верила, что если она находится так далеко от нашего общества, она не встретится с теми людьми, кто знал о нашем несчастье, и мы сохраним ее детство безупречным, не обременяя его ничем. Да, если Соланж станет няней девочки, и Курия будет ей покровительствовать, я смогу отдать ребенка. Неужели ты действительно думаешь, что никто из добрых кармелиток в Монпелье не вспомнит тебя? Или ты просто пошлешь туда ребенка с посыльным? Во времена Анжелики Аббатисой была сварливая женщина по имени Паула. Ты знаешь ее? Лично нет, я знаю о ней. Знаю, что дружила с епископом и служила ему после рукоположения. Об остальном я мог только догадываться. О характере их сотрудничества, скажем так. Так ты знаком с епископом Монпелье? Более чем. Его зовут Фабрис. Наши церковные пути пересекались, когда мы были очень молодыми людьми. Мы всегда восхищались друг другом. Но с этой Паулой, этой аббатисой кармелиток, ты наверняка встречалась, когда навещала там Анжелику. На самом деле я никогда не была там, никогда не посещала Анжелику в монастыре. Все это было в период моего траура. Я путешествовала очень мало. Со мной были моя сестра Иоланда, ее муж Казимир, которые выполняли родительские обязанности, потому что школа была далеко. Они сопровождали туда маленькую Анжелику, привозили ее домой 2 раза в год, ездили за ней, когда я уже не могла переносить ее отсутствие. Да, это Пауле я должна передать ребенка. Если Соланж, ваша Соланж, сможет остаться с ней до ее школьного возраста, возможно, взяв на себя роль ее опекунши, пока она вырастет, пока она выйдет замуж или... Вытащить с французской фермы девочку, которая только что избежала монастырской жизни, повторно подвергнуть ее жесткому распорядку жизни за 1000 километров от дома, и она еще должна взять на себя твои обязанности. Ей нет необходимости принимать обет. Она останется послушницей, Йозеф, с правами и свободой мирской сестры. За это она получит высокую оплату. Я также помогу семье. Как глубоко в тебе сидит графиня Валенская. Мой рассказ о Янке и Лорене, об их семье, имел целью продемонстрировать их особость. Их нельзя купить. Каждый знает, что все имеет свою цену. Каждый хочет угадать свою цену и ловко предложить ее так, чтобы при этом сохранить лицо. Кармелитки в этом отношении еще более гибки, чем Янка и ее близкие. Все наши препятствия преодолимы через Курию. Я уверена, что мы сможем поместить ребенка в Монпелье.